Сверху надевал короткую тунику и плащ, который в зимние месяцы подбивался мехом. Единственными украшениями, которые он признавал, были медные браслеты на руках и ногах, да серебряная рукоятка и ножны меча, висевшего у бедра. Только по праздникам, или принимая заморских послов, Карл надевал более дорогие одежды по византийскому образцу и покрывал голову диадемой. Столь же прост был и образ жизни императора. Большую часть времени он проводил в походах, на коне или в палатке. Отсюда и его невзыскательность в еде. Больше всего любил он обедать прямо в лесу или на поле после удачной охоты, когда дичь подается на вертеле. Те же привычки сохранял Карл и в пожилом возрасте, когда врачи пытались его остеречь, запрещая есть жареное. Он не желал их слушать. Дома, во дворце, он строго соблюдал посты, хотя и любил плотно поесть. Зато мало пил и не терпел пьяниц. Но когда приходило время праздничных пиров, неизменно желал обилием вин и яств, а также всем застольным церемониалом, поразить воображение иноземных гостей и доказать, что знает в этом толк не хуже властителей Востока. До нас дошло красочное описание подобного празднества. Он восседает во главе стола, на высоком троне, увенчанный золотой короной. Подле него прекрасная и благочестивая королева, чьи диадема и ожерелье сверкают тысячью огней, а лучезарная улыбка, которой она равно отделяет великого и малого, пленяет кротостью и добротой. Рядом с родителями сыновья, полные сил, сметливости и ума, а также дочери, столь же прекрасные, сколь и не схожие между собой. У них нет иного желания, как нравиться отцу своей веселостью, свежестью, грациозностью осанки. Но вот расторопный глашатай дает сигнал, и вереница безмолвных слуг выстраивается за спинами гостей. Сенешал, за которым следует толпа поваров и пирожников, распоряжается подачей блюд. Виночерпии берут одной рукой кубки, другой наливают благородные вина. Пир начинается, а с ним и остроумные словесные состязания, в которых сам монарх удостаивает принять участие. Во время десерта беседуют о делах божеских и человеческих, а также слушают написанные специально для этого случая стихи придворных поэтов.